Глава 5. Дождь лил так, будто у богини отобрали любимую игрушку, и она никак не могла успокоиться. Плакала, плакала и плакала крупными каплями, которые разбивались о стекла, каменные стены замка, дорожки сада и щелкали по листьям. Ветер выл низким голосом и нещадно трепал ветки деревьев. А я сидела возле окна и старалась не думать о плохом. Как только Марька помогла мне смыть запах лошадиного пота и растерла меня ароматными маслами, коих было огромное множество на полочке в ванной, она тут же меня покинула. А я, не находя себе места от одиночества, принялась бродить то тут, то там, дивясь, какие все-таки роскошные покои мне выделили. В моем родном доме ни одна комната не могла похвастаться подобным простором и убранством. Даже кабинет папеньки, где он принимал важных гостей, а потому был обставлен самой красивой мебелью. С интересом оглядывая каждый уголок своей новой спальни, я сначала постояла и похмыкала возле огромного окна, где открывалась взору ярость грозового неба. Потом осмотрела огромную кровать с балдахином из небесно-голубого тюля, погладила столик из красного дерева, где уже остыл мой обед из нескольких блюд, а после подошла к узкому шкафчику в углу комнаты, где задержалась дольше всего. Литература — моя страсть. Я с наслаждением провела пальцем по практически одинаковым корешкам, твердо вознамерившись взять одну из историй, чтобы скоротать время за чтением. Но заметила под вазой с полевыми цветами старую, потрепанную временем книгу. Она отличалась от других книг, которые ровными рядами стояли на полках, и напоминала каплю несовершенства среди моря идеала. Отставив в сторону подсвечник, который помогал мне разгонять грозовой полумрак, я аккуратно вытащила ее из-под вазы и внимательно осмотрела. Она была очень старой, почти рассыпалась в моих руках, но от этого казалось только загадочнее и привлекательнее. Как что-то подобное могло попасть туда, где даже цветы в вазе были как на подбор? Сев в мягкое кресло, я с трепетом положила ее на стол и открыла. Увы, книга была сильно испорчена. Страницы пожелтели, кое-где не хватало листов, а буквы стерлись и почти не читались. Но мне хватило первых строк, чтобы узнать. Это уже знакомая мне с детства история о боге солнца и богине луны. Вот только та, которую мне читала нянечка, была куда тоньше той, что я нашла. Поэтому я с нетерпением открыла первую страницу и погрузилась в чтение. Начало было знакомым. Бог солнца создал цветы, траву, деревья и мужчину. А богиня луны, увидев, как страдает все живое под палящими лучами светила, подарила миру воду, небо, ветер, а мужчине — женщину. На следующий день бог солнца увидел, что кто-то изменил его мир. В нем появились пустоты, облака, которые мешали узреть творение. И сколько бы бог солнца ни пытался их разогнать, все было тщетным. Небеса все сильнее и сильнее затягивались белой пеленой, будто отрезали себя от взора светила. И бог впал в ярость. Он ярко вспыхнул, намереваясь испепелить облака, а с ними и старый, испорченный мир, чтобы воссоздать его вновь. Но от рек, озер и морей поднялись темные тучи и защитили все живое. Ночью же вода вернулась на землю росой и дождем, а днем все повторилось. И чем усерднее бог солнца пытался сжечь расстроившее его творение, тем гуще становились облака, пока однажды небеса не затянуло тяжелое беспросветное полотно. Мир надолго скрылся от взора солнца и луны. Тогда же бог и богиня впервые встретились. Богиня призвала бога одуматься, ведь он создал нечто невероятно прекрасное, только очень одинокое. Одинокое, как он сам. Ведь земле нужно небо, растениям вода, а мужчине — женщина. «Посмотри!» — воскликнула богиня. «Посмотри, как твой мир счастлив!» И разом обрушила облака дождем на землю. Тогда же в мире случилась первая гроза. За моим окном тоже прогремел гром. Небеса очистились, но бог солнца даже не взглянул на свое творение. Он смотрел только на нее, богиню, ибо понял, что был одинок, понял, почему он создал этот мир и почему разозлился. Но теперь он нашел ту, кто не боится взирать на его лик и может развеять его бесконечное одиночество. Он нашел свою женщину, свою любовь. Бог Солнца пал на колено перед богиней и взмолился разделить с ним бремя вечности. А она, восхищенная его красотой, мощью и теплом, согласилась. Однако перед этим взяла с него обещание, что он больше не будет пытаться разрушить созданный ими мир. И к следующей встрече люди станут любить светило даже больше, чем холодный блеск луны. Лишь тогда он получит то, чего так сильно желает. И Бог сдержал свое слово, а богиня подарила ему счастье. Я осторожно перевернула хрупкую страничку и под вспышку молнии прочла самую яркую строчку в книге. «И родила богиня сына». Да, и родила богиня сына. Любовь бога и богини оказалась прекрасной и печальной. Ради существования мира они редко виделись и еще реже касались друг друга. Иначе их страсть порождала бури, беспокоила моря и океаны, а земля страдала от разрушений и хаоса. Но время не погасило пыла влюбленных. Ведь что такое десятки, сотни или тысячи лет в сравнении с вечностью? Лишь миг. И эта крепкая любовь принесла свой плод – дитя. Дитя, рожденное в день, когда над миром зажглось огненное кольцо. Я потерла уставшие глаза. Насколько я помнила, на этом история нянечки всегда заканчивалась, а в книге оставались еще листы. Вот только такие выцветшие, что в тусклом свете совсем не получалось разобрать буквы. Головная боль мне точно не была нужна, поэтому я твердо решила оставить книгу до утра. Закрыла ее и, отложив на стол рядом с остывшим обедом, откинулась на мягкую спинку кресла с закрытыми глазами, прислушиваясь к буре за окном. Найденная книжка заставила меня вновь подумать о предстоящем ужине с королевской семьей. Многие считают их прямыми наследниками богов Солнца и Луны, и что они обладают великой силой, благодаря которой в прошлом выиграли немало войн. Поэтому по сей день никто не осмеливался нападать на наше королевство. Даже могущественный Хелгар, владыка пустынных земель и повелитель драконов. Однако в последний раз их род являл свою силу много лет назад, когда даже моего папеньки в помине не было. Поэтому история о родстве Тайсов с богами нынче скорее сказка, нежели быль. Кто-то продолжал в нее верить, кто-то нет. Но при этом никто не отрицал факта, что в отличие от других королевств, наши земли никогда не страдали от засухи, наводнения или войн. А если возникали вспышки болезней, то они быстро подавлялись снадобьями из королевского замка, которые творили самые настоящие чудеса. И одним из этих чудес даже была я. Вдруг раздался стук в дверь, и я нехотя поднялась из уютного кресла. Подхватила подсвечник и выглянула в коридор, где стоял мистер Арвел и маленькая худенькая служанка. «Леди Цесая?» Дворецкий сделал легкий поклон. «Скоро накроют стол для ужина, и я привел вам служанку, чтобы вы успели подготовиться». «Спасибо, мистер Арвел». Я прищурилась и добавила своему голосу стальных ноток. «Но где моя служанка?» «Она вместе с экономкой, прошу, не волнуйтесь. Как только экономка разъяснит ей все обязанности, познакомит с другими слугами и расположит в замке, ваша служанка вернется к своей непосредственной работе – помогать вам». «Скверно. Но что поделать?» Я отступила в сторону, позволяя девушке в белой косынке и сером платье пройти в мои покои. А дворецкий вновь ответил поклон. «Как только закончите все приготовления, отправьте служанку ко мне, и я сопровожу вас в королевскую столовую». «Хорошо, мистер Арвел», — сухо ответила я. И, сдержав порыв захлопнуть дверь, лишь тихо прикрыла ее. Мне не понравилось, что вместо Марки привели кого-то другого. Темные глаза служанки смотрели строго под ноги, а ее пальцы так туго переплелись в замок, что побелели. Я подошла ближе и окинула ее внимательным взглядом. Молодая, явно младше Марки. «Как твое имя?» — строго поинтересовалась я. Окно звякнуло от грома. Девчонка вздрогнула и быстро выпалила. «Ниса!» Пугать ее в мои планы не входило, поэтому я смягчила тон. «Есть хочешь?» Ниса наконец-то оторвала взор от пола и удивленно на меня уставилась. «Ну, ты собираешься отвечать?» Начала я терять терпение, и она быстро замотала головой. Правда, ее тут же выдало урчание в животе. «Хочешь или не хочешь, а будешь!» Отрезала я и подтолкнула девушку к столу, где стоял поднос с моим обедом. Усадив служанку в кресло, я вручила ей нож, вилку, а сама опустилась на кровать. От своей мачехи я усвоила несколько хороших уроков, один из которых гласил: «Хочешь получить полезные сведения? Подкупи собеседника». При всем уважении к королевской семье, вряд ли слуг кормили так же вкусно, как господ, уж точно не отбивными и салатами со столь редкими для наших земель морепродуктами. Поэтому я сочла, что для Нисы мое остывшее блюдо было все равно, что праздничный стол. И если уж подвернулся случай поболтать наедине с одним из обитателей замка, я не стала упускать возможность наладить мосты. «Ты не стесняйся», — улыбнулась я. «Быстрее поешь, быстрее начнем собираться. Ты же не хочешь, чтобы я опоздала на ужин с королевской семьей?» Служанка вновь помотала головой и дрожащей рукой отправила себе в рот немного картошки. «Вот умница», — похвалила ее. «Вкусно?» «Ого, спасибо, миледи», — робко поблагодарила Ниса. «Мясо тоже кушай». «Благодарю». «И салат. Особенно салат». «Как скажете, миледи». Я улыбнулась и откинулась на мягкую кровать, чтобы лишний раз не смущать Нису. В подобных ситуациях стоило сохранять терпение и деликатность. Пусть девочка поест, смягчится, расслабится, а потом я вытяну из нее все, что только смогу. И да поможет мне богиня, лишь бы не сознала хоть что-нибудь полезное.